Вот, например, в 40 главе, вот вчера как раз мы читали там, у нас была тоже такая библейская тема. И мы как раз читали книгу пророка Исаии, там в 40 главе напали тоже на это слово. Вот. «Все народы перед ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него», то есть у Бога. Да, «Все народы», по-еврейски «гоим», «гоим», вот, «все народы перед ним как ничто, меньше ничтожества и пустоты». Вот эта пустота – это тоху, да? Такое вот, ничто такое. Да? Ну, негативный контекст. Такой, да? Вот. Значит, это такой первый пунктик. Второй пунктик. Второй пунктик – это тьма над бездной. Тьма над бездной. Значит, это слово «бездна», или как славян говорит, «тьма на лицу бездны», да? На лицу, потому что по-еврейски «над», этот сам предлог «над», дословно передается как «на лицу», «альпни», да? «Пне» – это лицо или уста, да? А «альпни» – значит «на чем-то». Вот. Поэтому в славянском переводе и в греческом там говорится «тьма на лицу бездны». Mm. И вот эта бездна, она обозначается словом «техом». Значит, дело в том, что еврейский язык таков, что в нем пишутся в написании только какие буквы? Только согласные буквы. Да, это пишется Т, Х и М. Ну, значит, если мы посмотрим на Тиамат, то мы тоже увидим. Тут. Ну, еще и Т, да? Т. Здесь такая действительно перекличка древних языков происходит, да? И то, что в вавилонском эпосе обозначает богиню морской бездны, причем богиню такую довольно-таки такую опасную, что даже эти ее сыновья решают ее, значит, изничтожить. Да? Ну, вот. То здесь бытописатель пользуется однокоренным словом, да, для обозначения того, что же здесь произошло. Да? Да, и тьма над бездной. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Вырисовывается картина весьма странная. Бог, я вам уже сказал, что это благовестие, а тут, понимаешь ли, какое-то уже не только благовестие нету, а напротив, какое-то зловестие. Да. Вот. О чем же говорит, что тут хорошо? И какой выход из этого, вот такого положения, из этого описания? Дело в том, что третий пунктик, да? А? Да, про Духа Божьего мы сейчас скажем. Да. Да, потому что это вода, это бездна, это водяная бездна. Всегда водяная бездна. Да. Не просто как бездна, а водяная бездна. Это уже наша планета Земля. Ну, дело в том, что слово арец еврейское, да, оно многозначное. Так же, как и в русском языке земля, да, оно может быть здесь означать всю планету землю, может обозначать только сушу, в отличие от моря, да, может обозначать определенное место этой суши, земля обетованная. Например, это и не в противоположность морю обетованному, а и не вся земля, да, а определенный отрезок этой земли. Вот. Или родная земля, например. Да, это не в противоположность родному морю, а своя твоя страна, твоя родина. То есть земля, слово «земля» по-русски так же многозначно, как и в еврейском языке. И зависит от контекста. Здесь контекст не ясен, он только начинается. Почему произошло слово «огород»? Огород? От слова «ограждать». Град. Защита от защиты. Да. Ограждать, ограда, град, город. Это все однокоренные слова. И там, где потом Господь создает, насаждает на востоке сад, это тоже на самом деле, ну, Эдемский сад, да, впоследствии во второй главе, это уже, это на самом деле не сад, а огород. Вот. Точнее, огражденное место, вот, огражденное место, защищенное от чего-то, защищенное. Но до этого мы еще не дошли. Да, нет водяной обезьяны. Это водяная обезьяна. Надо, да, это водяная обезьяна. Вот, теперь перейдем к слову «была». Вот так мы с вами постепенно двигаемся. Трудно понимать все. А? Трудно понимать некоторые. Да. Для этого я стараюсь объяснять. Значит, была — это, ну, еврейское слово «хая». Хая. Хая. И может означать как «была» состояние, так и «стало» становление. Она может означать и «стало». То есть можно вполне легитимно прочитать эту фразу: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же стала невидима, безвидна и пуста». Надо сказать, что в III веке после Рождества Христова жил такой известный христианский богослов по имени Ориген. Не знаю, слышали вы когда-нибудь такой Ориген? Это был, ну, человек, который на много веков вперед определил пути христианского богословия. Это был гениальный человек, но так получилось, что, определив пути христианского богословия, он, тем не менее, наметил и кое-какие неправильные пути. И поэтому в число святых он не вошел, напротив, был Пятом Вселенском соборе. Некоторые его учения были осуждены как еретические. Да. Ну, сейчас не буду вдаваться, какие, чего.